а с нею и безразличие. И стало так оттошно, понятие пришло, что смысла нет дергаться, и Савке лучше бы помереть, милосерднее даже. А что, что его ждет-то? Пустота, суета, тлен или как правильно? Спекся, почти заботливо поинтересовался Еремей, а потом поднял нас за шкирку, как кутенка, да и удержал на весу, разглядывая с немалым интересом. Хреново, да, сил отвечать не было. Вставай, Метелька, воды принеси. А чего это с ним? Селенок не рассчитал, нормальное, и так долго-то держался. Меня усадили в стожок соломы, прибив его ногой, и полили леденющую водою, не из бочки даже, бочковая Еремея не устроила, из колодца ведро тащить заставил, затем сунул мне в руки мятую кружку с водой. Правда, Еремей еще чего-то плеснул, из поясной фляги. «Пей», — велел он, я понюхал воду. Безразличие безразличием, тоска тоскою, но хлебать сомнительное пойло, так себе идея. Подозрительный, это хорошо, это правильно, Еремей присел подле и, глянув на Метельку, сказал, а ты чего столбом застыл, садись вот, ноют ноги, и ноги тоже, а завтра вовсе взвоишь, утешил Еремей, но это завтра, травы там кое-какие, с той стороны, это же, Метелька прикусил язык, для обычного человека, или дурман, или отрава, смотря как приготовить. Но вот охотникам это надобно. От кружки тянуло таким вот непонятным травянистым ароматом, который манил, тянул попробовать. И я решился. Отравить Еремею оно ни к чему. Он за пустырь выведет и просто свернет шею. Я мяукнуть не успею, не то, чтоб больше чего-то. Вода была горькою, и в первый момент показалась студеной. Да что там, ледяною. Лед этот встал поперек горла, и я едва не закашлялся. А он, провалившись ниже, спешил выморозить нутро. Руки свело судорогой, а Еремей силой прижал кружку к губам, велев, пей, давай пей. И я пил, глотал, давился, вымораживался и отпускало. Когда отступил первый холод, я позволил себе облизать губы и выдохнуть, а потом вдохнул, чувствуя, как воздух разрывает изнутри легкие, как пронизывает он, пробивает мелкими иглами. В голове зашумело и отпустило то безразличие, смирение даже пред судьбой. Вот что это была за хренотень, ну что, полегчало, поинтересовался Еремей, кружку забирая. Я кивнул, а ты ладно, и стальные пальцы стиснули шею, заставив согнуться, а Еремей так, наклонившись к самому уху, поинтересовался. Много слышал, вот что-то подсказывало, что не надо делать вид, будто не понимаю, о чем это он. Кое-что, пальцы у него такие, что чуть сожмет и Савкина шея хрустнет. Причем уверен, что никто-то по этому поводу сильно печалиться не станет, не говоря уже о том, что про следование начинать. Не врешь, и хорошо, хватку Еремей ослабил, а после велел Метельке, а сходи-ка ты погуляй. Куда? Моргнул Метелька, а откуда-нибудь на кухню, может, спроси добрую женщину, вдруг ей помощь надобна. Метелька скривился, да спорить с Еремеем не посмел. Бестолочь ты, бестолочь, тень-то большая, моя, ну не моя же ж. Еремей шею отпустил и присел напротив меня, в глаза заглянувши, потом, правда, отвернулся, что-то неразборчивое под нос буркнув. Когда поймал, когда прибить пытались, я думал, что я ее совсем выпил, а она теперь внутри. Показать, толку-то, все одно не увижу, а вот это полезная информация. Тогда как, видите, нужды нет, если на той стороне бываешь частенько, то хребтом этих тварей чуять учишься. «Да и так-то есть и у меня кое-какие таланты родовые», — ответил Еремей спокойно. «И судя по тому, что добивать меня не спешит, наличие тени, это не так уж страшно. Я ж не сумеречник, уточняю на всякий случай. Нет, а в чем разница? Ну, если тень во мне, и у сумеречника тоже, разница, от как сказать смотри. Один возьмет волчонка из лесу, приголубит, накормит и службе выучит, и будет волк служить ему и помогать, а другой рискнет». А этот волчонок его за руку цапнет и заразит водобоязнью, бешенством, им самым, и будут они вдвоем, бешеные, ну это так, примерно, не дано обыкновенным людям с тенями дело иметь, чтоб себе не во вред, охотники, иное, вас она даром наделила и защитой у своей, убить тебя тень способна да и подчинить своей воле тоже, но это только если сам попустишь, напомни, годков тебе сколько, 13, 13 с виду больше 10 не дашь, а уже тень. Он потер пальцами подбородок, сухой, неприятный звук, рановато, а это плохо, или хорошо, смотря для кого, Еремей прищурился, что твой кот на сметану, так-то в прежние времена дед сказывал, что многие охотники, пока своей тенью не обзаведутся, на ту сторону и не выходит. Малым промыслом пробавляются. А вот как сумеют примучить да на службу поставить, тогда уж, стало быть, и за большой берутся. И что получалось, это далеко не у всех, говорил он, мол, это тоже на вроде таланта. Одни вон на скрипочке играть умелые, другие, теней ловить. А что еще он говорил, что тень, это даже не волк, это тигра натуральная, которая и ластиться будет, а коль случай подвернется, то и сожрет тебя, не поморщившись. Ну что питомец у нас с Савкою непростой, это я уже понял, и догадки мои Еремей лишь подтвердил, а еще говорил, что уже тогда охотнички мельчать стали, что с одной стороны сделалось их больше, наплодили вон выродков на вроде тебя. Главное, сказано это было не с целью меня обидеть, скорее уж потому, как в его глазах Савка и вправду был выродком. Иные в люди вышли, связи наладили, богатство добыли. Талант, это же только талант, тут не поспоришь. Был у нас один, Димка Святкин. Талантище стреляло из всего, что стреляло, да и не стреляло, тоже. И попадал, что характерно, даже когда казалось, что невозможно. Прям душой ко всяким железкам прикипевший был. Его дядька Матвей крепко выделял, обхаживал. И дела ему давал особые, под талант его. Чем все кончилось? Ну так-то наши разборки его не задели. Мне показалось, он и не заметил, что изменилось что-то там. Точнее заметил, когда по оружию гайки закручивать стали. Тогда и уехал. Купил домик где-то в Сибири. Пошел то ли в егеря, то ли в золотодобытчики. Главное, что положить ему было и на возможности, и на перспективы. Вот и поднялись кверху не те, кто посильней, а те, кто половчее с властью ладить умеет. Да и власти той спокойней. Тяни же ж. Еремей вдруг выкинул руку и, накрыв ладонью Савкин затылок, дернул на себя. Никому, ясно, чтоб никому ни слова узнают, я за шкуру твою и медного грошика не дам. Киваю. Я не дурак. От Еремея пахло чесноком и еще травами. А вот гнилью, уже куда как слабее. Вы как себя чувствуете? А смелый ты, он отпустил руку. Иные взрослые вон обмочились бы с такой беседы. Не смелый. Просто они, наверное, про вас лучше знают. Еремей хохотнул. Твоя правда так какая она у тебя? Мой вопрос про здоровье он проигнорировал. Небольшая я слышал, что Федор называл ее курхарь. Крухарь, поправил Еремей. Да, точно, но она меньше стала. И сидит. Она меня. Он потер рукой грудь. Вы тогда поняли? Подозревать стал. И приглядывать. А вот сегодня и уверился. Она там червяки сидели. Такие тонкие и длинные. И еще воняло от вас. Ну так по-особому. Извините. Она как почуяла, так прямо и сорвалась. Внутрь прыгнула и сожрала. Хорошо, что только их. Хотела, ответил я. Не только их. Но я не позволил. Добрый, неправильно это. И там, вчера, в доме, она с тобою, киваю, сожрала, не всего. Так-то та, вчерашняя тварь, посильнее была. Вот она и побоялась. А как вы в нее пальнули, ранили, тогда моя тень и стала куски глотать, наелась. Это хорошо, я про них не так и много знаю, Еремей замолчал ненадолго. Так-то деду моему случалось служить при доме одном, Сумраковы. Слыхал? Нет. Вот то-то и оно, что никто уже их и не вспомнит. Он и сам лишь раз упомянул, добавивши, что иные имена вслух произносить не след. Хотя прежние времена наш род подле них был. Это только считается, что охотники сами по себе, а добрая помощь всем в руку, но это не важно. Знаю я немного. Вот, что тени кормить надобно. И сперва, теми, которые поменьше, послабже. Тень довольно заворочилась. Будет расти с того и силу набирать, но ты аккуратней. Помни про тигру. Он взъерошил мне волосы. И больше не подслушивай. Постараюсь, грешно обещания невыполнимые давать. Я не так особо, она еще недалеко ходит. Синоднику говорил, я мотнул головой. А этому своему приятелю, ну так-то нет. Сказал, что вас слушаю, но без подробностей. Хорошо, не вздумай, Савка, молчи. Пока вы клятвой и кровью не связаны, молчи. Княгинюшка сказывала, что и теперь тебя убить пытались, но это иное, совсем иное. Поверь, прознает кто, что ты тень примучил, другая охота пойдет. А вы? Я вовремя прикусил язык. Не надо задавать опасных вопросов. Только Еремей и без того все понял. Хочешь спросить, вправду ли я своего воспитанника убил? Вправду. Но почему? Не походил он на человека, который убивает просто так, без веского повода. Да и Евдокия Павловна вроде виноватым его не считала. И суд опять же, чуется, если б была хоть капля вины, суд бы его не выпустил. Еремей чуть отстранился и заговорил. Он был славным мальчонкой, Меня тогда с государевой службы попросили по заранению, медальку вот дали, пенсию назначили, не без того. Про подвиг мой даже в газетах печатали. Давно это было, да так вот, медалька медалькой, а здоровье не то, негодное для службы. Тут же и боярин подоспел, воевода Веленский, мол, сынок у него подрастает, надо бы средь прочих и науку воинскую преподать. Я и согласился. Многие, кто в отставку выходит, этим делом промышляют. И почетно, и выгодно. Думал, может, свезет, то и останусь, обживусь. Небось, где один сын, там и два. После и они-то повырастут, титул от батюшки примут, да и о престарелом наставнике позаботиться. Опять же и семью завести можно. В большом-то доме завсегда девок хватает, из числа дальней родни, которые без приданого и перспектив. Так-то неплохой план, как по мне, вполне реальный даже. И выходит, что не соврал Метелька, и вправду Еремей при царе батюшке служил. Мальчонка славный был, учил я его всему, чего только знал, а он и учился. В охотку учился, себя не жалеючи. Щека Еремея дернулась, будто оскалился он, и выучился на мою голову. Я его отпустил, как пришел срок, а он на службу подался, чтоб по обычаю. На Кавказ определили, а там неспокойно. Да с того Кавказу его и привезли. С местными басурманами схлестнулись. А там тоже дарник после обвал был. Его и завалило. Перебило хребет. Слушаю. Очень внимательно и дышать-то страшно, чтобы не перебить этот рассказ. Да не в одном месте перебило, а так, что чудом уцелел, как сказали. И сам-то и людей сберег. Держал гору, выгорел почти. Ладно бы, дар-дар. Чай, вернулся б, но вот хребет и дар вместе не вышло. Семья-то у них ладная, крепкая была, а будто проклял кто, Еремей покачал головой. К нему лучших целителей привозили, даже вона императорского только все-то разводили руками. Жить-то будет, но лучше смерть, чем такая жизнь. Я вспомнил, до чего мучительно быть привязанным к постели, неспособным самому ни поесть, ни поссать, но у меня это было преддверием финала и близкого. Да и пожить я успел, а тот парень, лежать и знать, что годы впереди, лежание и тоски, вы ему помогли умереть, кивок, увез, туда, где полынья одна, старая, и твари постоянно прорываются, и завел на ту сторону, дал с собою гранаток в руку, рука одна еще работала, вот славная вышла смерть, достойная, и смотрит так, с прищуром, не спросишь, почему я с ним не остался, нет, вы не собирались умирать, и это я тоже понял, именно. Но будешь болтать, шею сверну, сказал Еремей, разгибаясь. Глава 30. Гипнотизм. Хотели бы вы обладать этой таинственной силой, которая восхищает и очаровывает мужчин и женщин, влияет на их мысли и управляет действиями и сделает вас безусловно господином всякого положения. У себя дома вы научитесь лечить болезни без лекарств, искоренять дурные привычки. Вы узнаете, как снискать дружбу и любовь других, как увеличить ваш доход, осуществить ваши стремления, изгнать заботы и печали из ума и сердца вашего, улучшить вашу память, как устранять семейные неприятности, давать самые захватывающие из когда-либо виданных представлений и развить удивительную магнетическую силу воли, которая даст вам возможность одолеть все препятствия на пути к вашему успеху. Вы можете загипнотизировать людей моментально, с быстротой молнии, усыпить себя или кого угодно во всякое время дня и ночи, уничтожать боли и страдания. Нью-Йоркский институт знаний 1. В город мы выбрались тем же вечером. Отчаянно зевающий Метелька, который, кажется, на ходу готов был уснуть, Еремей и я. Причем Федор лишь поклонился, да и прочие все сделали вид, что так и надо. Еремей сам сел за руль, и машина его, низкая, черная, пусть не выглядела роскошной, но явно была получше наших, приютских. «А почему они молчат?» — спросил я, услышав, как изменилось Метелькино дыхание. Он, забравшись на заднее сиденье, просто лег, свернулся калачиком, сунув руки под щеку. «Федор и остальные тоже, мы же и занятия пропустили, и работы, и сейчас тоже вон уехали. Сказал, что вами велено заниматься, что приглядывается к вам один человек», — отозвался Еремей, пребывавший, как мне показалось, в весьма неплохом расположении духа, и что просил меня оценить, как его там, потенциал, его, и поверили, отчего бы и нет, люди охотно верят в то, что не создает им лишних проблем, а он, однако, еще и философ. «Подремай», — велел Еремей, обрывая дальнейшие расспросы, и я не стал спорить, скинул растоптанные ботинки и скрутился кое-как, места было не сказать, чтобы много, но вдвоем с Метелькой уместились. Я даже сделал попытку подумать над ситуацией, но так вот соскользнул в сон. А когда проснулся, понял, что машина стоит, что за окнами темень, и водительская дверь открыта, а у нее виднеется знакомая серая фигура. Я подавил зевок, пытаясь сообразить, где нахожусь, но получалось слабо, и тело разнылось вдруг, все мышцы разом, то ли от неудобного лежания, то ли от падений многих. Эй, я дернул метельку за ногу, та впивалась в ребра, но метелька вставать не захотел, повернулся на другой бок и проворчал что-то невразумительное. Давай, просыпайся, приехали. И попытался нашарить ручку, но дверцу открыл уже Еремей. Проснулся, спросил он, наот, перекуси. Из бумажного пакета сытно пахло мясом, и запах этот тотчас разбудил метельку. Спасибо, я вытащил лепешку с мясной начинкой. Щедро сдобренная специями, она была одновременно остра до невозможности и столь же невозможно вкусна. Метелька впился зубами во вторую, а Еремей только смотрел и курил себе. Дым несло в сторону, и мешался он с довольно характерным запахом. Ил, вода, трава, мы на берегу реки, но не там, где вчера. Низкие домики, сцепившись заборами, заслоняли воду, но она проблескивала чуть дальше, выше, отражая лунный свет. Еще дальше, точнее выше по улице, проступали смутные очертания каких-то строений, огромных, уродливых, и трубы поднимались понад ними, подпитывая небо чернотой. «А где мы?» – спросил я. И Савка, в кои-то веки очнувшийся от своей, ставшей уже привычной удремы, тоже вопрос повторил. «Заводская окраина», – Еремей потянулся. «Машину тут оставим и прогуляемся. Там отсуконная фабрика стоит, Вышницких. За нею, литейный заводится еще один, химический, но его, поговаривают, скоро закроют. Перемоловы в разорение вошли. Эти фамилии ни о чем не говорили. Но слушаю, и мы идем». Еремей как-то сразу подстраивается под наш шаг, так, чтобы не приходилось бежать, пытаясь поспеть за ним. По той стороне, доходные дома, для работничков. Темные глыбины, в которых то тут, то там проблескивают искорки огней. Они отделены от реки улицей и широкой полосой света. Исходит тот от фонарей. И главное, что все-то работают, ни одного битого. Но запах воняет тут прилично. А мы куда идем? Уточняю на всякий случай. Лица Еремея не видать, да и поднимает он воротник своей шинели, то ли от нас заслоняясь, то ли от ветерка. Хотя ветерок теплый, а что смердящий химией, так это, я понял, нормально. Обыкновенно даже. Батька частенько грозился, что на завод нас продаст, там и подохнем. Метелька пристроился рядом со мной и руки в карманы сунул. Сам же ссутулился, выгнул спину причудливым горбом и шею вытянул. Хрен ему теперь, сам сдох, и сплюнул под ноги. Еремеева движения я не заметил, только метелька вдруг полетел кувырком. «Веди себя прилично», — сказал Еремей наставительно, и выпрямился. Главное, спорить у метельки желания не возникло. Вскочил, отряхнулся под насмешливым взглядом и вытянулся в струнку. Было бы смешно, когда б я сам не вытянулся. Вот так лучше, а то ишь, взяли моду корчить из себя. «Идем же мы к Лужской больничке». «Это при Монастырской», — уточнил метелька и скривился. «На кой? Помогать станем». Да, он явно хотел добавить что-то еще, но потер затылок и благоразумно промолчал, чем заслужил одобрительный Еремеев кивок. «Правильно», — произнес тот, — «отроку в обществе людей взрослых надлежит помалкивать и видом своим выражать почтительность, а то никакого воспитания». «Ничего, я из вас людей сделаю», — прозвучало это вдохновляюще. «Что за больничка?» — уточняю. «Так для бедных», — метелька выпячивает губу. «Для всякого там сброда, у кого на нормального лекаря деньгов нет, а то у тебя вот есть». Еремей приподнимает метельку за шиворот, так, легонько, скорее силу демонстрируя, чем и вправду угрожать пытаясь. «Запомни, бестолочь, что с человеком в жизни всякое приключиться может», и отпускает. «И еще ежели кто думает, что слишком хорош, чтоб руками мараться, то вона, может туточки подождать, заставлять не стану, учить тоже». Киваем с метелькою вместе. Если у него и была мысль отказаться, то после этого заявления исчезла. Тут, на окраинах, Еремей как-то сразу и успокаивается. Богатым взяться неоткуда. Рабочий люд, и многие едут из деревень за лучшую жизнь. Сперва сами, потом и семьи тащат. Оно-то как, пока силы есть и работа, и платят за нее рублем. Многие на заводах вон и пайку дают, чтоб силы были, а нет, так при лавке заводской всегда и на лист взять можно. Под расписку, а цены, спрашиваю, подозревая подвох. Верно мыслишь, цены там иные, нежели в городе, но порой выбирать не приходится. А еще есть заводские кабаки, где рабочему человеку после трудового дня нальют рюмашечку за счет хозяина. Еремей спрятал руки в карманы, но только первую, и без закуски. Умные люди такие кабаки стороной обходят. Оно ж сперва рюмашка, потом две и три, и понеслось. Весь оклад и оставит, половину в кабаке, половину в лавке. А еще ж за жилье платить надобно, детишек кормить, да и самому тоже про лекаря и говорить нечего. Их тут отродясь не было. Улица обогнула мрачные громадины пятиэтажных зданий, чтобы завернуть к небольшому, отделенному от прочих забором, строению. Больничка. Церквушка тут стояла недалече, и стоит по сей день, но та-то, сказывают, была старую, деревянную, а уж при ней и монастырь имелся, тоже махонький, еще, сказывали, при государе Иване поставленный, будто бы даже его женою, но тут уж врут люди, им дай бы чего этакого повыдумать. Так вот, раньше-то место сие числилось дальним, за городом стояло, после уж на отшибе, но город рос, не выдерживаю, именно, и вырос. Больничку нынешнюю построила помещица Сунькова, в благодарность. При монастыре то ли сына излечили, то ли дочь, то ли саму ее. Главное, что принимали там всех скорбных и болящих. Уже после, как город добрался, то порывались закрыть, но люди не позволили. Да и синод вмешался, дескать, фабрику в любом ином месте поставить можно, а церковь только на Намалинном. Ну и больничка, дело благое, в отличие от фабрики. А с синодом желающих спорить немного. А ведь Еремей не просто так рассказывает, не для того, чтоб время занять. Это тоже учеба. Они и домишко подновили, и оградку, и монастырю деньжат добавили, на содержание. А еще сказали так, что с фабриками и порядками их много тьмы в мир прибывает. И коль свет вовсе убрать, то беда случится, и обязали десятину отчислять. На эти социальные нужды, вырывается у меня. Именно, Еремей повторяет, социальные нужды, за десятину и содержат, что больничку, что целителей с лекарями, что вон болезных всех тут принимают. Ворота были открыты, чуть дальше виднелся грузовик, на боках которого был намалеван привычный по старому миру красный крест. Правда, стороны его не были равнозначными, скорее уж походил он на крест церковный, тот, что батюшка Афанасий на груди носит. Из грузовика выгружали носилки, на которых кто-то протяжно стонал. Ночью тут потише. Еремей остановился и поглядел на меня. А я понял. Тень моя питается болью и страданиями, а где их еще взять, как не в больнице, особенно той, которая для бедных. И слегка наклонил голову, показывая, что сделаю, а потом отпустил ее. Черная капля скользнула в сторону, спеша убраться с освещенной дорожки. И что мы будем делать? Метелька на всякий случай отодвинулся, за меня прячась. А вот чего скажут, то и будете. Полы мыть. Нам вручили по ведру и по швабре, причем так, будто не было ничего-то удивительного ни в нашем появлении посреди ночи, ни в нашем желании, которое за нас высказал Еремей. И хмурая женщина в монашеском облачении, поверх которого был накинут халат, Еремея явно знала, и даже улыбнулась. А после передала нас с Метелькой другой монахине, которая, собственно говоря, и выдала, что ведра с иною амуницией, что коридор с заданием он и вымыть. «Не понимаю», — проворчал Метелька, когда мы остались с ним вдвоем. «Нахрена оно?» Коридор уходил куда-то вдаль и был освещен тускло. Из ряда ламп горело лишь две, в начале и в конце коридора. Выкрашенные в белый цвет стены казались серыми, да и в целом ощущения тут своеобразные. Точно, своеобразные. Знакомые такие и запах вот. Нет, не лилейно-кладбищенский, скорее уж близкий к тому, будто полынья не открылась, а вот приотворилась, готовилась. «Надо, стало быть, надо», — сказал я, вытаскивая из ведра тряпку. Вода была холодной, тряпка, мочалистая и скользкой, а еще она сама по себе воняла, но чем-то знакомо больничным. С нее покатились дорожки воды. «Ты прям как не знаю кто. Дай сюда, вот так, гляди, складываешь и выкручиваешь. Никогда белье не отжимал, никогда, говорю, и выкручиваю, как показывает. А ты отжимал?» Спрашиваю, чтоб отвлечь и самому отвлечься. Мамке помогал, ей уж тяжко было, руки крепко болели, а у нас лекарей не было, только бабка одна, знахарка. Мамка к ней ходила, меняла яйца на травы, или вот молоко, творог еще они чутко помогали. Бабка и мазь сделала, а почему в город не поехали? Ну, к врачу. Борчук ты, Метелька ловко накрутил тряпку на деревянную перекладину швабры и в руки мне сунул. Лекарь, это дорого, он может... полрубля за визит возьмет, а может и целый рубль, а то и три. В Метелькином представлении деньги были большими, я же, не знаю, надо тоже разбираться, и с деньгами, и с тем, сколько их у меня, а то стопка стопкой, но мало это или много, поди пойми. Так-то деньги у нее имелись, Метелька показал, как правильно взяться за швабру, от края гони и к стеночке, не размазывай, а к себе давай грязюку, но ехать, это ж долго, на кого хозяйство оставить, малых, и отец, если б прознал, что она на докторов деньгу тратит, точно побил бы. Некоторое время мы просто молча елозили тряпками по полу, я прислушивался к тому, что делает тень, но пока долетали только смутные ощущения радости и сытости, сила, ею поглощаемая, доставалась и мне, наполняя Савкино тело, да и сам он очнулся, и я поспешил уступить место. Глядишь, если так подкармливать, он и уходить перестанет. А мне маменька лекаря вызывала, Савка не смог промолчать. Сперва вот такого, который местечковый, а потом и целителя, и еще одного. Какого? Не знаю, Савка нахмурился, и я почувствовал, как он пытается вспомнить. Лекаря я еще помню, тот опиумные капли выписал, чтоб голова не болела. Вот же хрень. А целитель потом на то ругался, говорил, что боль – это не за просто так, что ее слушать надо, а из-за опия сила его гуляет, ну потом уже не помню, горячка случилась. Тень была этажом ниже. Надо же, насколько поводок удлинился. Интересно, как далеко она вообще уйти способна. В принципе, главное, слышу ее ушами или что там у нее. Помню, то жарко было, то холодно. Так холодно, как никогда. Мы один раз на ярмарку пошли, и я рукавички потерял, а мама не сразу заметила. У меня тогда пальцы прямо белыми сделались. Она еще ругалась потом, что пальцы едва не отморозил. Савка замолчал, сообразив, что говорит чего-то не то. «Барчук и есть барчук», — проворчал Метелька, но уже без прежнего раздражения. «У меня вон варежки были батины старые, и на речку я сбегал сам, порой и без них. Пальцы, когда белые, подышать на них надо и потереть, как не помер. Не знаю, мне показалось, что умер». А потом мама плачет, и голос такой говорит ей, страшный голос, я очень его испугался, но мама запела и стало хорошо, я к ней вернулся, а она плакала, так плакала, и мы потом уехали. Оказалось, что она дом продала. Я думал, что вот так, просто, а теперь думаю, что не просто, а чтоб тому лекарю заплатить, или не лекарю, или это Савка обряд запомнил, который нитями душу к телу привязал. Если так, то такие вещи не могут стоить дешево. И выходит, зря я пенял Савкиной матушке за глупость с беспечностью. Заплатила она, все отдала, что имела, или почти все, а для прочих выдумала сказку про обман. Я б тоже все продал, чтоб младших спасти, ответил Метелька пресерьезно. Но кому оно надо было, и дорогу закрыли, как болезнь началась. Этот сказали, карантин, подсказываю Савке слово, а он его и произносит, и Метелька кивает. Он самый заперли и никого-то, пока охотники не пришли, а пока ж они и лечить было некого. Он тяжко вздыхает. Я тоже тогда приболевший был. Сказали, что от нервов, что не заразный, но лежмя 3 седмицы лежал, он загнул 3 пальца. А как очнулся, так вон тетка она-то все и нашла. Мамкину захоронку тоже. Сказала, что ничего-то там не было. Врала, небось. Так мы с ним и дошли до края коридора. А еще я вдруг понял, что Метельку ко мне Еремей приставил и вовсе не за тем, чтоб тот показывал, как правильно отжимают тряпку. Иное что-то. А что, чтоб вас, ненавижу такие от загадки. Но пол мы домыли. А потом я тихонечко спустился этажом ниже, туда, где гуляла тень. Снова коридор и приоткрытые двери. Свет тусклый, но его не гасит даже ночью. Я ступал осторожно, хотя доски пола все же прогибались под моим весом и скрипели. Впрочем, скрип этот мешался с другими звуками, тяжкими стонами, оханьем и чьим-то бормотанием, в котором слышалась то жалоба, то молитва. Приступы кашля, такого разного, перебивали это многозвучие, а единожды раздавшийся протяжный крик и вовсе растревожил коридор. «Порадуйся, дурочка!» — этот голос раздался из приоткрытой двери. Отмучился, отболел, прибрал Господь невинную душу. Ответом был вой, какой-то совершенно звериный, выворачивающий наизнанку. Тень и та замерла. Ишь, дверь распахнулась, выпуская кривобокую уродливую женщину, которая поддерживала такую же. «Убивается как? Небось, первый!» — отвечала вторая. «Первого хоронить завсегда так, потом пообвыкнется. У них и голоса-то были схожие. На меня они посмотрели одинаково безразлично. «Что?» – я хотел спросить, но не смог, завороженный дрожанием воздуха. Будто женщина окутывала полупрозрачная вуаль, она то поднималась, потревоженная их дыханием, то снова ложилась на плечи, скрывая черты лица. «Сынок помер», – сказала левая, крестясь, отмучился. «Круп у него, сразу видать, что не жилец, а хороший мальчонка, ладный, ничего, а твоит и приспокоится, другого народит, но пока-то еще отвоит». Это было сказано уже с печалью. Ночь на дворе, спать-то охота. И они двинулись прочь. А тень, подскочивши, вцепилась в эту вот вуаль, затрясла головой, пытаясь стянуть ее. Вой продолжался. Он был приглушенным и полным тоски. И тень, спешно проглотив шмат вуали, прореха тотчас заросла и затянулась, кинулась на голос. Я же не сумел потянуть ее обратно. Просто вот, комната, кровати. Кровати стоят в три ряда. Некоторые отгорожены ширмами, но большую частью и так, узкие проходы, люди на кроватях видятся этакими смутными силуэтами, они накрыты, кто одеялами, кто просто вот куртками какими-то, а то и вовсе тряпьем, запах мочи, гноя и немытых тел, но эта женщина у окна, выделялась средь прочих, она сидела, вцепившись рукой в руку, и покачивалась взад-вперед, глазами тени я видел ее застывшее лицо с приоткрытым ртом, из которого вырывался уже не вой, но клёкочущие звуки. На постели лежал ребенок. Не знаю, сколько ему, я ничего не понимаю в детях. Но Савка, вдруг задрожав, исчез. А я просто смотрел. На кровать, на тельце, что вытянулось на этой кровати. На женщину. И на теней, что кружились над ее головой. Вот полупрозрачные, тонкие, что дымка, они вытекали из стен, просачивались сквозь потолок, чтобы расправить крылья. И каждая тянулась то ли клювом, то ли хоботком, к ней, к почти обезумевшей от горя матери. «Хватит выть», — донеслось с угла. «Было бы чего, радуйся, дура». Тени встрепенулись, отпрянули ненадолго. И моя, крутанувшись, вцепилась клювом в податливое крыло. Эту, бледную, она заглотила сразу. Потом вторую, и третью. И меня окатило теплом, и чувство было до того пробирающее, но притом приятное, что я сам едва не застонал. «Наплодят ублюдков». Потом горюют. Я тихонько выбрался из палаты и уже в коридоре прижался спиной к холодной стене. Меня потряхивало. И еще дико тянуло посмотреть, что за. А слыхал, что из пятой Сидюков таки отошел. Те двое гуляли по коридору, разговаривая во весь голос. Так прям днем и приставился. Господи, спаси его душу, еще свезло, что днем батюшка был, так уговорили соборовать. Тени суетились. Теперь я видел их. И в этом пологе покрови, лежавшим на женщинах, и в дрожании желтого света, словно собиравшегося погаснуть, и в самом коридоре. «Небось, женушка не выла», — сукоризной сказала вторая, или первая, «а с чего ей, молодайка-то, схоронит муженька и заживет по-человечески, а все почему, жадный он, капиталец-то имелся, а он на лекарей жалел, мол, бесплатный не хуже, вылечит вот и вылечил, и куда покойнику капиталы, тени сновали под ногами». Прорастали на стенах уже знакомыми клочьями мха. Тени сами лезли в руки, и я, не удержавшись, схватил одну. Она задрожала, рассыпаясь пылью, а руке сделалось жарко. И жар этот стал силой. Один реальное объявление из газеты «Нива» за 1911 г. Глава 31. Извещает об открытии нового врачебного кабинета по ул. Сестрецкой, Д. 5, в котором опытный целитель излечит от простуд, мигрени и иных докучливых болезней, умеренные цены, большой опыт, известие. Я очнулся на улице, не помню, как выбрался. Стою, вцепившись в ограду, прижавшись к ней лбом, и дышу. Тяну местный горький воздух, от которого в горле першит, и прям чую, как дымы в легких оседают копотью. Экология, мать вашу, какая тут экология? Руки дрожат, а вокруг ног вьется тень. Она точно стала больше, и обличье стабилизировалось. Пожалуй, очертания не размываются, да и выглядит так, плотно, материально. Я усилием воли разжимаю пальцы и тихонько опускаюсь на корточки, протягиваю руку, и тень издает тихий стрекочущий звук. «Коты вообще-то мяукают», — говорю ей, а она тянется, касается пальцев. И главное, я чувствую это прикосновение. Странное такое вот, как будто вата, мех, но не живой, а такой старой игрушки, пожалуй, затасканной, не единожды стиранной, а после и вовсе забытой где-то в сарае, где и сыро, и грязно. Вот мех и пропитался водой, а после покрылся коростой пыли. И главное, что в этом всем, ни капли жизни, Вот как оно возможно? Тень живая, двигается там, делает что-то, а она не живая. Хотя тот мужик, он тоже был неживым, пусть даже двигался и делал чего-то. Короче, сложно все. Ты, говорю ей, не обижайся, вид у тебя странный. Где-то что-то похожее я видел, там, в прошлом своем мире. Длинное тощее кошачье тело на ногах, палках и змеиной гибкости шея. Голова маленькая, а потому крючковатый клюв глядится нелепо огромным. Ошметки тени поднимаются вокруг головы этакими перышками, а завершает образ длинный гибкий хвост. Грифон, приходит в голову, только без крыльев. Тень снова клекочет и, поднявшись, пытается потереться о ноги. Очухался, раздается голос, и только теперь я замечаю Еремея. Да как я тут оказался? Сам лел. Еремей стоит в шагах в пяти, опираясь на ограду. Надо же, шинель свою снял. На нем рубаха с закатанными рукавами и передник. Метелька прилетел с криком: «Что у тебя подучие?» «Это он зря, и я зря. Извини, я, кажется, силы хапнул больше, чем мог», — пояснил Еремей, причем голосом спокойным. «А от тебя кровью пахнет. Ага, резали тут одного. Ноги отдавило и так, что...» Еремей тоже на ограду оперся, но помер. «А ты хирург? Вы извините, вовремя вспоминаю, что тут не принято старшим тыкать. Вы доктор, можешь и по-простому. Чай, не чужие, а доктор тут свой. Но кость пилить сила нужна, вот я и подсобляю, когда случай приходится. Туточки на фабрике станок сорвало, вот рабочих и того одного на месте, насмерть, а другого довезли. Но все одно», — он махнул рукой и добавил, — «может, оно и к лучшему». Еремей вытащил из кармана портсигар и покрутил в руках. «Не стоит», — сказал я и почесал тень за ухом. «Ну, то есть там, где уши у нее должны были бы быть. У вас внутри не зажило. Дым же табачный и для здоровых вредный. А почему к лучшему?» Еремей хмыкнул, но портсигар убрал. «Умный ты, больно. Не особо. Выходит, что так. Почему? Почему? Почему? Ну вот куда ему без ног-то? Был кормилец, а станет обуза. Детей своих объедать будет. А так схоронит, то и вдове, глядишь, вспомоществление какое. А пенсия? Пенсия?» Еремей хмыкнул. «Пенсия — это военным положено, и то не всяким. Если офицер там, или вот выслуга долгая имеется, или вот ордена, к ним пенсия положена. Еще какие обстоятельства там? Бывает, что и гражданским чинам выделяют, но тоже не так, чтобы. А на фабрике этой, они ведь должны компенсацию выдать». «Ага». Еремей поглядел снисходительно. «Кто должен, тому проститься. Скажут, что сам виноват и технику не блюл. Хорошо, если вовсе порчу станка не повесит. Нет, если купец совестливый, то денег даст. Может, и с похоронами подсобит, чтоб по чести, по совести. Если в семье есть из детей кто постарше, то могут на отцово место взять. Это по-человечески». Волосы на голове зашевелились. Какие-то иные у меня были представления о том, что значит по-человечески. Страховка, ответственность, пенсии и компенсации. И кажется, я привык к тому, что это нормально, там, в моем мире. А ведь там я далеко не из рабочего люду. Какой-то ты нежный и вправду, Барчук. Какой есть, я разогнулся. Голова еще слегка кружилась, но в целом самочувствие было скорее неплохим. Я пока тут постою, если можно. Там их много, теней мелких и разных. И стены поросли, как будто мхом. Что это? Мох и есть. С той стороны. И вы знали, да, что так будет, что тут тени и мох есть. И потому привезли меня, вот и Метельку. Его зачем? Денщик тебе нужен будет, спокойно ответил Еремей. А может, чего иного выйдет? Чего? Того. Парень вроде неплохой, без гнильцы. Обучу, чему умею. Одному, Савелий, тяжко. Даже благородным. Я не благородный. Я бастард. Ага, не ублюдок. Это как? А это раньше. Еремей вытащил из кармана жестянку и, открутивши, протянул мне. На вот, съешь ландринку. Помогает, говорят. Я взял парочку. Есть не хотелось. Скорее наоборот, сытым был по самое горло. Но лимонно-кислый привкус ландринок успокаивал. Раньше многие господа псар не держали. И теперь-то есть те, кто охотой балуются. Вот породистых и случали промеж собой, да не абы как, а по науке. Но бывает, что псарь не ублюдет течную суку, она избежит, погуляет, а после и родит нагуленных. Вот таких и называли неублюдками. Но это выговорить тяжко. В морду бы тебе вам, да расти сперва, и скалиться этак, насмешливо. Да расту, но на кой мне денщик и Метелька, он скорее друг, наверное. Наверное, соглашается Еремей. Да и не совсем, чтоб денщик, если так-то, в прежние времена. Вот многое он про те самые прежние времена. Как подрастал в семье наследничек, то ему и выбирали дружка-приятеля из простых, такого, что прибойки, и с рожи приятной, и собою складной, вместе и растили, а после ушел он служить. Если так-то, глядишь, и ближником становился, но об этом еще равно. Главное, что хорошо это и пользительно очень, когда есть рядышком человек, который и ботинки почистить способный, и дело исполнить тонкое, такое, какое не всякому поручишь, наверное. Все одно это как-то тяжко в голове укладывается, или с того, что голова эта сама по себе трещит, а он не обидится, думаешь, будет лучше, чтоб к Мозырю пошел, со шлюх копейки трясти, или вот иконками ворованными приторговывать, а после или на каторгу, или сразу в могилу. Так-то оно так. В разрезе иных жизненных перспектив Еремеев вариант очень даже выигрышным смотрится, но мне все равно странно. Тень тем временем уселась и принялась вылизывать когтистую лапу. Нет, точно кот, только страшенный и с клювом. Еремей Анисимович, скажите, я слышал разговор ваш с Евдокией про сумеречника. Значит, он все-таки есть? Возможно, признался Еремей нехотя. Вот что мне нравится, так это его к Савке отношение. Он не врет, хотя мог бы сказать, что это так, болтовня досужая бабская, и на самом деле все хорошо, а еще не давит силой, не приказывает заткнуться и не думать. В приюте, и почему так важно, что умирали в один день, ну или около того, Метелька, крикнул Еремей, повернувшись ко входу, хоть сюда, бестолочь, прячется он потом научу, как прятаться надо, я просто водички вот нес, за дверью стоячи, Еремей фыркнул, но кружку взял и осушил до дна, тут брал, ничего, дружок твой все про сумеречников пытает, говорит, завелся тут один, в приюте вашем. Метелька только охнул и, прижавши кружку к груди, перекрестился другой рукой, а после губы поджал и сказал решительно так, к синодникам надо тогда, знают, отозвался я, только то ли не хотят лезть, то ли свою игру затеяли. Еремей кивнул, стало быть, со мною согласный, эти всегда играют в общем, слушать слушай, и мозгами шевели. Еремей забрал кружку и, осушивши одним глотком, вернул Метельке, может, чего скажешь толкового, ты ж тут давно, не так, чтоб особо год скоро, год, но все одно, парень бойкий, должен был слыхать, что говорят, так вот, спрашивает твой дружок, отчего это забеспокоилась Евдокия Путятична, прознавши, что каждый год в один день кто-то да помирает. Метелька нахмурился, насупился, губы шевельнулись, да не из тех помирает, которые дюжи хворые, а из тех, что и не больные вовсе, продолжил Еремей, это выходит, что колдун тут мне бабка сказку еще сказывала, про колдуна мы еще после нашего мельника все боялись, тоже думали, что колдун он, а он, как хвороба пришла, так первым и помер, значит, не колдун, колдун-то бы живо жизнь сменял, там эта история ну про то, как сиротка один на мельницу попал, и мельник взялся его делу учить, только это не мельник был, а в самом делешний колдун, один и у него дюжина учеников была, а как зима приходила, так один помирал, и это не сам собою колдун его жизнью от смерти откупался, стало быть, а спасла всех влюбленная девица, закончил Еремей, когда Метелька набрал воздуха, чтобы продолжить рассказ. Сказки – это сказки, да в них тоже случается правда зерно. Сумеречник, когда тень в себя принимает, заключает с ней своего рода договор. Тень его душу не трогает, менять меняет, не без того, но не жрет. Однако и ей тяжко. Питаться она может и иначе, поддерживая себя страданиями там, болью, иными тенями. И на нас глядит превыразительно, но этого мало. Истинная сила в душах. А потому раз в год сумеречник искармливает тени жертву, или жертвы, тут уж какой заклад положен, или, может, если тварь старая, то и корму надобно больше, кто их знает, тут Еремей слегка задумался, тут все не просто, сумеречников прежде встречать не доводилось, так, слыхал кое-что от умных людей, сколько правды, не знаю, но говорили, что не любая жертва подойдет, вспоминай, Метелька, середина лета скоро, а стало быть, тварь заберет троих, должна, и если так, могла ли она испугаться, про меня заговорили, слухи опять же, не факт, что человек, тень принявший, многое знает про охотников, слухи же изрядно искажают и способности, и в целом информацию, мог ли человек испугаться, что я помешаю исполнить договор, мог попробовать избавиться от меня, тоже мог и тень принести, кто как не тот, в ком тень живет, хотя не сходится. Савку пытались убить задолго до его появления в приюте, или это разные, на одного мальчишку сразу несколько охотников, с другой стороны, Почему бы и нет, с Антоном Павловичем еще непонятно, но разберемся. Так и чего вспоминать, зимою, трое приставились. Не, мотнул головой Метелька, больше, вихрастый в полынью провалился, когда рыбачить ходил, а с ним Никитка, но тот выбрался, только застудился крепко, его Евдокия Путятична сама пользовала, он и поправился, ну как поправился, потом уже весною помер все одно, после еще из меньших двое с горячкою, быстренько отошли, но новенькие, их и знать никто не знал, мы с Еремеем слушаем, потом Семуха, он с чехоткою и давно должен был бы, у Калитина грудница случилась, хотя, Метелька тут призадумался, у старухи, бабки моей, грудница была, так она и ходила еле-еле, бывало, как вщемит, так только и может, что на лавке лежать и дыхать тяжко, а Семуха, он же ж сильный был, хотя и дурень, но вот слег, как он выглядел, так обыкновенно, Метелька явно не понял вопроса, волосы какие, глаза, может особенное что-то есть, ну обыкновенные волосы, светлые, как у всех, рябой вот чутка, глаза, точно, глаза у него черные были, все и смеялись, что его мамка, небось, с цыганом нагуляла, или проклял кто, а еще кто с черными глазами помирал, ну, Метелька задумался крепче, зимою еще был татарчонок как звать, не знаю, он все сбегчи хотел, вот и сбег, да, тоже смех, татарчонок, а светлый, беленый, почему татарчонок тогда, не понял я, так по роже, рожа у него чисто татарская, круглая, а волос светлый, глаз же темный, татарский, небось, тоже нагуленный, его в сарае нашли, насмерть замерз, и точно еще вот был этот запамятовал, как звать, тихий такой, из старшаков, учился добре, и Евдокия Путятична еще хлопотала, чтоб поступил только у него не черные, темные просто, ну, карие, такие коричневые, так он тоже горло заболело, после жар слег и все, отмучился в ночь, интересно, сказал Еремей, и, оглянувшись на больницу, велел, тут стойте, я скоро, и ушел, Метелька стоял, правда, как-то бочком и на меня поглядывал со смесью страха и жалости, это не подучие, я первым решился заговорить с ним, тут люди мучаются, и тени слетаются, я их забрал, мне с того силы прибывает, а, Метелька заулыбался, слыхал охотников так порой и зовут, но в иные места, которые не для бедных, в этакие разве что по службе им надобно захаживать, тогда ладно, а то я прям весь, пошел тебя искать, а ты стоишь, в стену пялишься, а после затрясся весь, аккурат как преподучий, я тогда перепужился, Еремея пошел искать, а он весь в кровище, и там мертвяки, и вовсе жуть, Метельку передернуло, на низу страшно там это ну вроде как людей режут, хирургия, может и оно, Метелька обнял себя, но такой жути я не видывал и стонуть, и кричать, мамочки родные, он перекрестился, так бывает, я честно хотел успокоить его, но как-то меня бы кто успокоил, надо же, а я ведь искренне верил, что нервы у меня стальные и в жизни я повидал столько всякого, что ничем-то более и не удивишь, если хочешь, я попрошу Еремея, чтоб он тебя сюда не брал, чего, Метелька разом насупился, я ж так сказал, просто, я не боюсь, а я боюсь, признался я, тут же обычные люди, как мы с тобой, и значит, мы с тобой тоже сюда попасть можем, не дай бог, Метелька снова перекрестился и вполне искренне, а я мысленно повторил, не дай бог или еще кто, но лучше и вправду смерть, чем в этом мире калекой безногим жить, а еще сумеречник этот, и если мы втроем так легко, на коленке буквально, выяснили, что его в людях влечет, то почему не выяснили остальные, тот же Михаил Иванович, или дело не в том, что не выяснили, и не в том, что не знают, кто сумеречник, а в чем тогда, один кто не понял, тому настоятельно рекомендую прочитать «Крабат», или «Легенды старой мельницы», очень своеобразное творение, глава 32, дерзкое ограбление совершено в Петербурге 14 октября, на сей раз террористы напали на казначейскую карету средь бела дня в самом центре города, ставка была велика, в казначейство везли 600 тысяч рублей золотом, кредитными и ценными бумагами, грабители тщательно готовились к этой операции, наблюдая из ближайшей пивной лавочки за проездом казначейских карет по каналу, поскольку это был их обычный маршрут, не побоялись они и того, что карету сопровождал усиленный конвой конных жандармов. Когда она подъехала к углу Екатерининского канала и Фонарного переулка, к ней со всех сторон направились несколько прилично одетых молодых людей, кинули бомбы, а затем, не встретив сопротивления, тесным кольцом окружили карету. Насмерть перепуганный конвой сразу же разбежался. Сила взрывов была настолько велика, что в ближайших домах разбилась посуда, а в часовом магазине остановилось несколько стенных часов. Грабители овладели мешками с деньгами и бросились в рассыпную, а один из них, схвативший самый большой мешок, успел передать его даме, которая тут же вскочила на поджидавшего ее извозчика и скрылась в неизвестном направлении. Только после этого охрана опомнилась и подняла стрельбу. Четверо террористов убиты, один застрелился, будучи окружен городовыми, еще несколько грабителей, в том числе раненых, были задержаны. Пострадали несколько дворников, а также случайных прохожих. Как выяснилось, из 600 тысяч было украдено 366 тысяч. Ответственность за экспроприацию взяла на себя боевая организация эсеров-максималистов, назвавшая ее конфискацией правительственных сумм на революционные цели. 1. Известия. Следующий день мы с Метелькой проспали и за утреннюю, и завтрак, и первые уроки. Оно-то понятно, что сами мы вернулись едва ли не перед рассветом, но почему наставники разрешили, и батюшка Афанасий, и прочие-то нас не рискнули будить. Зато Еремей, решивший, что мы уже довольно выспались, скинул с кровати парой пинков. «Хватит разлеживаться», — сказал он, — «у нас на сегодня большие планы». Про завтрак и словом не обмолвился. «А мы что?» — поднялись и рысью умываться, поскольку к этому времени и я, и Метелька успели усвоить, что о педагогическом процессе у Еремея имеются собственные, весьма далекие от соображений гуманности, представления. Впрочем, не скажу, что был в обиде. Проснувшийся было Савка снова попытался сделать вид, что его тут нет, но я сумел зацепиться. И там, в опустевшей умывальне, растирая дрожащие от холода тело, воду здесь грели редко и слабо, сказал: «Прекращай», вслух сказал, благо, Метелька уже вышел. «Я понимаю, что тебе тяжело, но надо как-то взять себя в руки, что ли собраться там, я не знаю, но это ж не дело, ты не можешь прятаться вечность». «Почему?» Савкино недоумение вялое, тягучее. «Я не хочу». «Чего ты не хочешь?» «Ничего не хочу». «Отстань», и вывернулся скользкой рыбиной, чтоб уйти в глубины то ли подсознания, то ли души. «Твою же ши главное, я понимаю, что могу его оттуда выдернуть, выдавить. А толку? Допустим, заставлю занять тело, но я не способен заставить его жить. Никто не способен заставить человека жить. И вернувшийся Савка просто ляжет на кровати и не встанет, что бы там Еремей не делал. А Еремею весьма скоро надоест возиться. Или сочтет, что все, что и вправду помирает Савка. И что тогда? Хрень одна. Ты долго?» В умывальню заглянул Метелька. «Там это, Еремей ждет. Сказал, чтоб на кухню шли». «Ага, ждал. Аж заждался». На кухне было душно. Пылали раскаленные плиты, на которых в громадных чугунных сковородках, которых одному человек не поднять, что-то скворчало и шипело, и плевалось жиром. Пахло подгоревшим маслом, сдобой, кислым тестом. То и развалилось в громаднейшем чане сизою рыхлою кучей. Тесто приподняло крышку и явно собиралось бежать, но Зорька, которой бы за ним следить, не видела. Она стояла, скрестивши руки на груди, всем видом своим показывая несогласие с Еремеем. Он же, нависнув над Зорькой, склонился к самому ее уху и что-то наговаривал. «Не положено», — повторила она, впрочем, не сказать, чтоб уверенно. «Это ж порядку нарушение». И еще какое, Еремей сумел вытащить ручку Зорьки, а после приложился к ней поцелуем. Я успел зажать рот Метельке, явно имевшему что сказать на сей счет. Но поймите, дети ведь не виноваты. Я понимаю. Зорька слегка зарделась и попыталась ручку забрать. Смотреть на это было странно и неловко. Им всю ночь пришлось работать. Голос Еремея звучал низко и вкрадчиво. Помогать в госпитале для бедных – это доброе дело. А вы – добрая женщина, которая не оставит несчастных сирот голодными. Морду, шепчу Метельке, сделай жалостливую. И сам старательно глаза таращу, моргаю часто-часто, того и гляди разревусь. Бедненькие, Зорька говорит это так, без особой убежденности. Вы же сама мать, вы понимаете. А вот вздох ее судорожный скребет по нервам и руку она высвобождает, чтобы шлепнуть Еремея по ладони. Я приличная женщина. Она поворачивается к нему задом. Молоко есть и хлеб вчерашний. Будете? Мы старательно киваем. Может, потом Еремей сообразит чего этакого, более съедобного. Он еще ни разу не оставил нас голодными, но раз уж надобно, чтоб мы тут сидели и ели, то будем. Молоко успело подкиснуть, а хлеб высох так, что не угрызешь. Зорька же старательно не обращала на нас внимания, слишком уж старательно, чтобы ей поверить. И Еремей наблюдал, прищурившись. Вот не знаю, в чем тут дело, но явно не в Зорькиной многопудовой красоте, поразившей старого солдата в самую душу. Чую, как-то связано это со вчерашним нашим разговором, и с сумеречником. Может им быть Зорька, а хрен его знает. Мало данных, нет, слабо верится, что это дебелая, какая-то одновременно и жадная, и жалостливая баба, опасная тварь, которая и Синод стережется. С другой стороны, спасибо, тетушка Зорина, встаю и кланяюсь до земли. С меня-то не убудет, а Еремею, глядишь, в чем и поможется. За доброту вашу. Метелька тут же подорвался и тоже поклонился. Вы всегда-то о нас заботились прям как матушка родная. Она снова дернулась. И жалели, добавляю успешно. Никто меня тут, кроме вас и не жалел-то не помогал. Зорька шмыгнула носом и сдавленно произнесла. Идите уже, аглоеды подхалимы, толку-то с вас, одно умеете, языками молоть, а чтоб с подмохчи, так нет-то. Еремей щурится и едва заметно кивает. И я спешу заверить, с подмогем. Вот что надо, все для вас сделаем. Только скажите, а и скажу. Зорька уперла руки в бока. Вот сегодня надо картошки начистить, с вечера, на завтра, и капусту оборвать. Какие листья дурные, только ж вы загуляете. Не загуляют, заверил Еремей. Лично прослежу. К ужину возвернемся, а там пусть хоть до ночи сидят, а то и вправду надобно за добро и ласку отплатить. А потом взял нас за шиворот и к двери толкнул. Вот что это было-то, и главное, до машины и слова не проронил, а в ней сказал: «Меня держитесь и ничего не бойтесь». Оно бы еще несколько дней, но Мозырь прямо извелся весь. У него своя беда, но если вдруг, то и по нам ударит. Так что надо глянуть, куда, и сердце бахает, на ту сторону, а Еремей трогает с места. «Пойдем вместе». И я, выдыхает Метелька, пытаясь скрыть свой страх. «И ты куда ж без тебя? Но я же ж как же ж, поглядим, есть способы. Не так там страшно, как про это рассказывают». И Метелька успокаивается. Он уже верит Еремею едва ли не больше, чем себе. А меня вот не отпускает ощущение, что все это странно, очень странно. И что в спину нам смотрели, да взгляд был внимательным. А многое изменилось. Вокруг старого дома появился высокий забор из неоструганных бревен. Да и сам дом преобразился. Покосившуюся крышу частично разобрали, чтобы наскоро возвести новую. Свежие доски мешались с гнилыми. Сквозь прорехи виднелись мятые комья тряпья и какого-то мха. Смуглый парень с голым торсом выламывал из окна осколки стекла, которые кидал в ведро. Да и в целом двор был полон людей. «Ишь ты!» — Еремей остановился, озираясь, а после сплюнул. Развели суету, стучали молотки. Сбоку в спешном порядке возводили пристройку, и мужик, по самые брови заросший бородой, орал на строителей нечто вовсе непонятное. А Еремей, на крыльцо, которое тоже успели подправить, вышел знакомый уже тип, при виде которого Еремей скривился. Да и я, честно говоря, тоже. Ныне тип был не в халате, но в портах, почти съехавших с тощего зала, и широком пиджаке на голое тело. Он потянулся, позволяя пиджаку сползти с плеч. «Тебе чего, убогий?» — поинтересовался Еремей. «Да вот, тебя жду». «Опаздываешь?» — он прищурился. «Нехорошо. Где Мозырь?» «Отбылс, по делам. И надолго?» Сургат широко и счастливо скалится, а не говорил, мол, как получится. «Но вы не переживайте, вы уж без меня тут, сами как-нибудь справитесь». «А, справитесь, а, Еремеюшка, идем, это уже нам с Метелькой сказано». И Еремей решительно шагнул, будто этого убогого вовсе не было. «Ай, мальчики», — пропел тип, делая попытку зайти за спину Еремея. «Славные какие». Движения Еремея я не увидел, просто Сургат вдруг запнулся и, скрючившись, покатился со ступенек, чтобы растянуться на земле. «Сгинь», — бросил Еремей. «Еще раз сунешься, шею сверну». Поднялся Сургат далеко не сразу. Сплюнул и прищурился так, недобро. И как-то сразу стало понятно, что он хищник и опасный весьма. Что все эти халаты с пиджаками да прочая придурь, это так, забавы ради и куражу. «Тебе не говорили, Еремеюшка, что не стоит высказывать угрозы, исполнить которые ты не сможешь». Еремей молча пихнул нас в спины, и мы вошли в дом. Здесь все еще пахло гнилью и, отчетливо, той стороной. Но к этой вони примешивались ароматы свежего дерева, краски и церковного елея. Дымили выставленные на окошках свечи, и душный дым тянуло прямо в зеркало полыньи. И то дрожало, шло сыпью мелких пузырей, точно вода, которая того и гляди закипит. И чуялось, что этот дым полынье очень не по нраву, да и очертания ее изменились. Края с одной стороны скукожились, потемнели, будто подсохли, а вот на потолке она переползла за проведенную мелом черту, стерев ее.